Пленник усмехнулся, как-то горько и устало. В фиолетовом свете факела его улыбка казалась почти призрачной. «Знаешь», — он покачал головой, — «большая часть того, что говорят о них, о нас», — он поморщился, словно само причисление себя к разрушителям причиняло физическую боль, — «это просто легенды, страшилки, которые они сами же и распространяют. Чем больше страха, тем проще контролировать». Снаружи громыхнуло особенно сильно, и по стенам пещеры пробежали причудливые тени, но он понизил голос, словно опасаясь, что его могут услышать даже здесь, кое-что из этих слухов правда. «В центре есть человек», он замялся, подбирая слова, «никто точно не знает, как он это делает, то ли нашел какой-то древний артефакт-адаптер, то ли развил особую способность». Он прервался, прислушиваясь к звукам бури снаружи, словно пытаясь убедиться, что кроме стихии нас никто не подслушивает. Он научился подключаться к протоколам системы. Не полностью, конечно, пленник невесело усмехнулся. До такого даже они не дотянули. Но частично, да. Я заметил, как Кира и Астра придвинулись ближе, забыв про готовящийся завтрак. Информация была слишком важной. Видите ли, продолжил он, есть особые места. Мы называем их храмами, хотя это... Конечно, условность. Это специальные локации системы, предназначенные для перемещений между разными частями планеты или даже между мирами. И он может их контролировать? Тихо спросила Астра. Пленник покачал головой. Нет, контроля нет, но он может считывать их, понимать, куда ведет портал. А еще, его голос стал еще тише, он научился получать информацию о тех, кто через эти порталы проходил. По моей спине пробежал холодок. Я вспомнил все порталы, через которые мы прошли, сколько следов оставили. Но и это не все, продолжил он, и его глаза блеснули в фиолетовом свете. Со временем он научился привязывать метки игроков к локациям. Работает не очень точно, но он повел плечами, когда у тебя достаточно поисковых групп, точность компенсируется количеством. Я почувствовал, как внутри все сжалось. Вот почему они всегда нас находили. Вот почему от них невозможно было скрыться. Погоди, я подался вперед, уцепившись за одну деталь. Ты сказал, храмовые порталы. То есть, он видит только их? На лице пленника отразилось искреннее удивление. Да, а что, бывают какие-то другие? Я откинулся назад, стараясь сохранить невозмутимое выражение лица. Нет, просто уточнил. Краем глаза я заметил, как Кира и Астра обменялись быстрыми взглядами. Они тоже поняли, мы только что получили важнейшую информацию. Разрушители знают не все. Снаружи продолжала бушевать гроза, а я дальше думал о разрушителях. Да, они могущественны. Да, у них есть технологии и возможности, о которых мы даже не подозревали. Но их могущество не абсолютно. А что насчет меток на своих? Спросил я, возвращаясь к разговору. Они как-то отслеживают своих агентов? Пленник снова усмехнулся, но теперь в его усмешке читалось что-то похожее на превосходство. Еще одна легенда, которую они сами же и придумали. Нет, такой технологии у них нет. Просто он замялся, когда ты контролируешь все вокруг, когда создал атмосферу страха и всеобщей слежки, не нужны никакие метки. Люди сами начинают следить друг за другом. Новая вспышка молнии осветила пещеру, и на мгновение я увидел в его глазах отражение той боли и ненависти, которую он испытывал к организации, заставившей его предать все, во что он верил. «Знаете, что самое страшное?» — вдруг произнес он после долгой паузы. «Не их технологии, не их сила, а то, как они ломают людей, превращают нормальных, честных выживших в послушных марионеток. Одних — страхом, других — обещаниями власти, он сглотнул, а тех, кто не поддается, просто уничтожают, как Джима». Его голос сорвался на последних словах, и в пещере воцарилась тишина, нарушаемая только шумом дождя и громовыми раскатами снаружи. Каждый из нас погрузился в свои мысли, осознавая масштаб того, с чем нам приходится иметь дело. Я достал нож и приблизился к пленнику. «Сейчас я тебя развяжу, но если хоть одно неверное движение, не надо угроз», мягко перебил он меня, и в его глазах промелькнуло что-то похожее на облегчение. Я все это время только и ждал возможности сбежать от них. Он слегка подался вперед, насколько позволяли путы. «Сейчас у меня идеальное прикрытие. Ты уничтожил все поисковые группы, включая мою. По их данным, я мертв». Он позволил себе легкую улыбку. «Лучшего шанса просто не будет». Фиолетовый свет факела отбрасывал причудливые тени на его лицо, когда он произнес: «Если не сочтете меня обузой, я бы хотел присоединиться к вам». Заметив мое выражение лица, он поспешно добавил: «Или хотя бы просто отпустите. В обмен расскажу все, что знаю о разрушителях. Все их базы, схемы действий, слабые места». Я задумчиво вертел нож в руках. Предложение было заманчивым. Слишком заманчивым. «Интересная перспектива», – протянул я, наблюдая за его реакцией. «Надо подумать». Снаружи громыхнуло в последний раз, и шум дождя начал стихать. «А пока, я разрезал веревки одним точным движением. Давай все-таки поедим, а то девочки уже извелись там со своей готовкой. Каша с изюмом оказалась на удивление вкусной. Или это голод так обострил восприятие? Горячий чай согревал изнутри, а неловкое молчание постепенно сменилось почти уютной атмосферой. Странно было сидеть вот так, в пещере, и завтракать, или уже обедать, с человеком, который еще недавно был нашим врагом. Дождь прекратился так же внезапно, как и начался, словно кто-то наверху щелкнул выключателем. Последние капли прошелестели по листве, и воцарилась почти звенящая тишина. «Ну что, я поднялся на ноги, пора собираться». Мы быстро упаковали вещи. Я подошел к возведенной ранее стене и активировал фортификатора. Камень начал крошиться, осыпаясь крупными кусками. Процесс разрушения был почти гипнотическим. Сначала появились трещины, потом они стали расширяться, образуя причудливый узор. Наконец, вся конструкция содрогнулась и рухнула, превращаясь в груду каменного крошева. Свежий воздух ворвался в пещеру. Пахло озоном и мокрой землей. Я сделал шаг наружу, щурясь от яркого света, и замер. Прямо передо мной возвышалось нечто, что мой мозг отказывался воспринимать адекватно. Первая ассоциация была – дождевой червь. Только вот размером этот червячок был с небольшой грузовик. Его влажная кожа переливалась в солнечном свете всеми оттенками розового и фиолетового. «Твою ж!» – выдохнул я, медленно отступая назад. Существо слегка покачивалось, словно принюхиваясь к нам. Его передний конец приподнялся, демонстрируя нечто, что с большой натяжкой можно было назвать лицом. Обнаружено существо. Червь грозовой, уровень 25. Уровень угрозы значительный. Кто-кто в теремочке живет, пробормотал я, лихорадочно прикидывая варианты отступления. Позади меня послышались сдавленные восклицания девушек и наш новый союзник, пленник. «Кто он теперь?» — тихо произнес. «Кажется, мы потревожили чей-то дом». Глава 11. Червь издал низкий гул, от которого завибрировал воздух. Его кожа внезапно начала искриться, словно накапливая статическое электричество. «Всем рассредоточиться!» — крикнул я, активируя щит и кидая боевой дух. «Бьем с разных сторон». Кира мгновенно переместилась влево, Астра ушла вправо. Наш бывший пленник, не теряя времени, занял позицию с фланга. Я остался впереди, привлекая внимание существа. Противник готовит специальную атаку. Тип: электрический разряд. Радиус поражения значительный. Червь выгнулся дугой, и вдоль его тела пробежала яркая вспышка. В следующий момент молния ударила туда, где я стоял секунду назад. Запахло озоном. «Так вот почему он грозовой», — крикнула Кира, посылая серию ударов в бок существа. Ее копье оставляло глубокие порезы на влажной коже монстра. Я метнул топор, целясь в основание головы. Оружие описало идеальную дугу, вонзившись точно в цель. Червь издал пронзительный визг и развернулся ко мне, но тут же получил удар со спины от нашего нового союзника. Критическое попадание. Урон увеличен на 150%. Противник ошеломлен. «Он регенерирует», — крикнул бывший разрушитель, указывая на раны монстра, которые начали затягиваться. «Нужно бить сильнее». Астра нанесла несколько ударов мечом, целясь в открытые раны. Каждое попадание вызывало новый вопль существа, но внезапно воздух снова наполнился электричеством. «Всем в укрытие!» – заорал я, видя, как тело червя начинает светиться изнутри. На этот раз молнии ударили во все стороны одновременно, превращая поле боя в настоящий электрический ад. Мы едва успели укрыться за валунами. Я перехватил взгляд нашего нового союзника и кивнул. Он понял без слов. Пока я отвлекал внимание червя постоянными бросками топора, остальные методично наносили удары по его бокам и спине. Существо явно начинало уставать. Его движения стали медленнее, электрические разряды слабее. Но именно тогда случилось непредвиденное. Астра, увлекшись атаками, не заметила, как хвост монстра описал широкую дугу. Удар застал ее врасплох, отбросив прямо к разверстой пасти червя. Астра. Крик Киры потонул в грохоте очередного разряда. Все произошло за доли секунды. Наш бывший пленник рванулся вперед с невероятной скоростью. В прыжке он сбил Астру с ног, откатывая ее в сторону. Челюсти червя клацнули в воздухе, но его удар пришелся прямо по спине спасителя. «Прикройте меня!» — крикнул я, бросаясь к раненому. Кира и Астра обрушили на монстра шквал атак, не давая ему возможности завершить начатое. Я метнул топор в последний раз, целясь прямо в центр головы существа. Удар оказался решающим. Червь издал последний визг, его тело содрогнулось в конвульсиях, и он рухнул, сотрясая землю. Противник уничтожен. Я склонился над нашим раненым союзником, активируя лечебное касание. Энергия восстановления потекла через мои руки, затягивая раны и восстанавливая повреждения. Астра опустилась рядом на колени, ее лицо было бледным. «Ты спас меня», – прошептала она. Бывший разрушитель попытался улыбнуться сквозь боль. «Теперь мы вроде как на одной стороне, верно?» Я заметил, как щеки Астры слегка покраснели, хотя она явно пыталась сохранить невозмутимость. Но ее взгляд, которым она смотрела на своего спасителя, говорил больше любых слов. «Ну что, я помог нашему новому товарищу подняться на ноги, кажется, теперь мы точно в расчете». Туша поверженного червя медленно растворялась, превращаясь в частицы опыта и дропа. Но никто не спешил собирать добычу. Все смотрели на человека, который еще час назад был нашим пленником, а теперь, ценой собственной жизни, спас одного из нас. Когда тело грозового червя окончательно растворилось, Кира первой заметила мерцающий кристалл среди остатков добычи. Она подняла его, и в дневном свете камень словно ожил, посылая крошечные электрические разряды между ее пальцами. Обнаружен. Кристалл грозовой молнии. Тип. Навык. Редкость. Высокая. Это же. Кира замерла, вчитываясь в открывшееся описание способности. Я подошел ближе, заглядывая через ее плечо. Похоже, наш червь оставил нам достойный подарок. Я мягко положил руку ей на плечо. «Бери, это твое». Кира резко обернулась, в ее глазах читалось сомнение. «Но это же такая мощная способность». Она протянула кристалл мне. «Может, тебе стоит его использовать? Ты наш лидер, тебе нужнее». Я покачал головой, мягко возвращая кристалл в ее руки. «У меня есть мой верный метатель». Я похлопал по рукояти топора. «А вот тебе не помешает что-то для дальнего боя. К тому же», я улыбнулся, «у тебя явно больше предрасположенности к стихийной магии». Астра, наблюдавшая за нами, покачала головой. «Даже не думайте предлагать его мне». Она погладила свой меч. «Это совершенно не мой стиль боя. Наш новый союзник, все еще немного бледный после недавнего ранения, просто молча кивнул, подтверждая правильность выбора. В его взгляде промелькнуло что-то похожее на одобрение. Кира несколько секунд смотрела на переливающийся кристалл, словно решаясь. Потом ее лицо приобрело решительное выражение, и она сжала камень в ладони. Кристалл начал светиться все ярче, пока наконец не растворился полностью, оставив после себя лишь легкое покалывание в воздухе. Кира медленно выдохнула и повернулась к большому валуну, который находился метрах в 10 от нас. «Давай», — подбодрил я ее, — «проверь, что получилось». Она вытянула руку, направляя ее на камень. На мгновение ничего не происходило, а потом от кончиков ее пальцев сорвалась ярко-голубая молния. Воздух наполнился запахом озона, и в следующий момент на поверхности валуна появилось черное обожженное пятно. «Сильно», — присвистнул я, разглядывая результат. «Очень сильно». Кира обернулась ко мне, ее глаза сияли от восторга и новой силы. Ее губы беззвучно произнесли «спасибо», но в этом простом жесте было больше благодарности, чем в любых словах. Я наклонился, подбирая с земли еще один предмет, оставшийся после битвы, тускло мерцающий камень душ. Очередной трофей в моей странной коллекции. В этот момент ожила моя стрелка и уверенно указала на юг. Я усмехнулся. Похоже, система решила подтвердить правильность нашего выбора направления. Ну что, я оглядел нашу необычную команду, на юг. Кира все еще разглядывала свои руки, словно не веря в новую способность. Астра украдкой бросала взгляды на нашего нового спутника, а тот старательно делал вид, что не замечает этого. За нашими спинами догорали последние электрические искры на месте битвы с червем. Впереди лежал неизведанный путь, но почему-то именно сейчас, глядя на этих людей, я чувствовал, что мы справимся с любыми испытаниями, которые приготовила нам система. Мы шли вдоль реки, которая неторопливо несла свои воды на юг. Слева возвышались горы, не слишком высокие, и с каждым километром они становились все меньше. Свежий ветер после грозы принес прохладу и чистоту. «Слушай, я повернулся к нашему новому спутнику, мы даже имени твоего не знаем, Виктор», — ответил он после короткой паузы. «Хотя последние два месяца меня звали просто агент 147». Он поморщился, словно само воспоминание об этом причиняло боль. «Виктор, расскажи о базах разрушителей, где они расположены». Он на ходу подобрал камешек, задумчиво подбросил его в руке. «Их много, несколько десятков, если говорить точно. Система большая, территории огромные, им нужны опорные пункты». Виктор остановился, присел на поваленное дерево. «Ближайшее, кстати, относительно недалеко, километров 30 на юго-запад отсюда». Он начал чертить схему на влажной земле. «Смотрите, мы сейчас здесь. Если пройти километров 20 прямо на юг, там будет возможность обойти основной горный массив и повернуть на запад. А дальше?» – спросила Кира, внимательно изучая импровизированную карту. «Дальше почти по прямой, километров 8 через равнину. Потом начнется новая горная гряда», он провел волнистую линию пальцем. «И вот там, в 2 километрах от начала скал, расположена одна из баз. Кстати, самая маленькая из всех, что я знаю. А что насчет центра?» Я заметил, как он напрягся при этом вопросе. «Что это за место?» Виктор поднял взгляд к небу, словно пытаясь найти там ответы. «Центр — это как столица разрушителей. Только она находится», он замялся, подбирая слова, «либо на другой планете, либо в параллельной реальности. С этими порталами никогда не знаешь наверняка. Они связывают разные миры, разные версии реальности. Расскажи подробнее про ближайшую базу», прервал я его философские размышления. Его взгляд стал острее, профессиональнее. «База 17, одна из периферийных. Внешний периметр охраняют 6 патрульных групп по 3 человека. Смена каждые 4 часа. Основной вход, с запада, замаскирован под природный разлом в скале. Есть 2 запасных выхода. Северный, через систему пещер, и восточный, у подножия скалы». Он говорил четко, по-военному. «Постоянный гарнизон, около 30 человек. Плюс-минус 5, в зависимости от текущих операций. Командный пункт в центральной пещере, там же хранилище и портальный центр. Система безопасности стандартная. Магические барьеры, сигнальные артефакты». Чем больше деталей он выдавал, тем сильнее во мне крепла уверенность. «Нам нужно туда попасть». Интуиция просто кричала об этом. «А что если?» Я обвел взглядом наш маленький отряд. «Что если нам нанести им визит?» Астра тут же подняла руку. «Я бы предпочла вернуться к своим. У нас есть задание, и...» «А примут ли твои меня?» Неожиданно перебил ее Виктор. В его голосе слышалась плохо скрываемая надежда. Астра смерила его долгим, оценивающим взглядом. В ее прищуренных глазах читалась целая гамма эмоций. От настороженности до чего-то более теплого. «Будем посмотреть», — наконец произнесла она, но в ее голосе не было прежней холодности. Кира просто молча кивнула, но я заметил, как ее пальцы слегка искрили. Похоже, новая способность отзывалась на эмоции владелицы. «Внимание! Обнаружен высокий уровень интуитивного предчувствия. Рекомендуется прислушаться. Вероятность важного события максимальная». Горы справа от нас постепенно отступали, образуя широкий проход на запад. Виктор остановился, окидывая взглядом открывшийся пейзаж. «Вот здесь», — он указал рукой на едва заметную тропу, уходящую в западном направлении. «Отсюда до следующей горной гряды около 8 километров по относительно ровной местности. Сейчас ее не видно», — добавил он, заметив, как я всматриваюсь в горизонт, «но через пару километров пути станет заметно. Там начинается новый горный массив». Астра, которая последний час шла необычайно тихо, вдруг остановилась. Ее взгляд скользил по окружающему пейзажу с явным узнаванием. «Я знаю эти места», — произнесла она наконец, переводя взгляд с меня на Киру. В ее голосе смешались облегчение и сожаление. «Отсюда до нашего поселения не так далеко. 2 дня пути, может, чуть больше». Она помолчала, словно собираясь с мыслями. «Послушайте, с вами было действительно здорово и весело, несмотря на все опасности. Но», — она расправила плечи, — «я нужна своим людям. Я там один из лидеров, на мне ответственность». «Я с тобой», — тут же отозвался Виктор, делая шаг вперед. В его голосе звучала решимость, хотя в глазах мелькнула неуверенность. Солнце поднялось в зенит, напоминая о времени обеда. Мы устроились на небольшой поляне у реки, возможно, Последний раз в таком составе. Кира достала из инвентаря припасы и быстро организовала обед. Макароны по-флотски пахли так аппетитно, что желудок тут же напомнил о себе требовательным урчанием. За едой говорили мало. Каждый понимал, это прощальный обед. Временами ловил на себе задумчивый взгляд Астры, словно она еще раз проверяла правильность своего решения. «Знаешь, Астра повернулась к Виктору, который старательно скреб ложкой по дну миски. У нас строгие правила приема новичков. Придется доказывать свою лояльность. Я готов», — просто ответил он, и в его взгляде читалась такая искренность, что даже у меня не осталось сомнений в его намерениях. Когда с обедом было покончено, наступил момент прощания. Астра обняла Киру, что-то тихо шепнув ей на ухо. Со мной она обменялась крепким рукопожатием. «Береги себя, и ее тоже», она едва заметно кивнула в сторону Киры. «Удачи», я пожал руку Виктору. «Спасибо за помощь с червем». «Это вам спасибо», ответил он. «За второй шанс». Мы стояли и смотрели, как они уходят на юг, бывшие разрушители и воительница сопротивления. Странная пара, но что-то подсказывало мне, они справятся. «Ну что», я повернулся к Кире, когда наши спутники скрылись за поворотом, «предлагаю не торопиться с выходом к базе. Что имеешь в виду? Если выйдем сейчас, доберемся туда только к ночи, а разведка в темноте – так себе затея». Я огляделся. «Давай найдем спокойное место для ночлега, можно даже искупаться, река вон какая чистая». Кира посмотрела на искрящуюся в солнечных лучах воду. «А знаешь», она улыбнулась, «это отличная идея». К тому же, она подняла руку, с кончиков пальцев сорвалась маленькая молния, «мне не помешает потренироваться с новой способностью». Река неторопливо несла свои воды, солнце клонилось к закату, а где-то там, за горизонтом, нас ждала база разрушителей. Но это все было заботой завтрашнего дня, а сейчас можно было позволить себе немного отдыха. Недалеко от реки, примерно в сотне метров, мы обнаружили идеальное место для лагеря, небольшую расщелину в скале. Природа словно специально создала это укрытие для путников. Активировав фортификатора, я принялся обустраивать наше временное пристанище. Руки привычно формировали камень, создавая надежный навес. Заодно подготовил материал для ночной защиты, собирался замуровать вход, когда придет время. Закончив с базовым обустройством, мы направились к реке. Солнце медленно клонилось к закату, окрашивая воду в золотистые тона. Мы сидели на берегу, наблюдая за неторопливым течением. Умиротворяющий момент после всех недавних событий. «Кира, я нарушил уютное молчание, а какие у тебя планы?» «Ну, в целом, какие цели?» Она задумчиво провела рукой по воде, создавая маленькие водовороты. «Знаешь, никаких, если честно». Ее голос звучал непривычно мягко. «В моем прежнем мире там не осталось никого. Никого, кто мог бы быть моим якорем». Она повернулась ко мне, в ее глазах отражался закат. «А здесь, на этой планете, я знаю только тебя. Ну и Астру с Виктором, но они уже ушли». Она сделала паузу. «И если ты не против, я бы хотела быть твоим напарником». Последнее слово она произнесла с особой интонацией, слегка прищурившись. В ее взгляде читался совсем другой смысл этого слова. «Надо подумать над твоим предложением», я улыбнулся, поднимаясь на ноги и скидывая верхнюю одежду. «Очень тщательно подумать». Вода оказалась идеальной температуры, как парное молоко в летний день. Я нырнул, чувствуя, как прохлада смывает усталость последних дней. Достав из инвентаря какие-то старые тряпки и набрав речного песка, устроил себе импровизированные водные процедуры. Всплеск воды возвестил о том, что Кира присоединилась ко мне. Она тоже занялась водными процедурами, а потом... «Поможешь?» Она повернулась ко мне спиной. «Не могу достать». Я осторожно провел намыленной тряпкой по ее спине, стараясь сохранять самообладание. Но когда она прижалась ко мне, развернувшись, все случилось словно в тумане страсти. Ее губы нашли мои, руки сплелись. Вода вокруг нас словно закипела от жара наших тел. Не помню, как мы добрались до расщелины. Помню только, что торопливо активировал фортификатора, запечатывая вход, пока Кира расстилала спальник и пенку. В свете отражающейся луны ее кожа казалась золотой. Капли воды все еще стекали по ее телу, и каждая была как драгоценный камень. Ее глаза горели внутренним огнем, а на кончиках пальцев проскакивали крошечные молнии. Новая способность отзывалась на ее эмоции. Эта ночь стала симфонией страсти. Кира оказалась подобна грозе, такая же неукротимая и мощная. Ее энергия казалась неиссякаемой, а желание – бездонным. Мы словно пытались наверстать все то время, что сдерживали свои чувства. Ночь пролетела как одно мгновение. Страсть сменялась нежностью, нежность вновь взрывалась страстью. Мы забыли обо всем, о системе, о разрушителях, о завтрашнем дне. Существовали только мы двое, наши переплетенные тела и чувства, которые наконец нашли выход. Последнее, что я помню перед тем, как провалиться в сон, ее довольную улыбку и тихий шепот. Я бы сказала, что это лучшее собеседование на роль напарника. Глава 12. Сознание возвращалось медленно, непривычно спокойно. Никто не тряс за плечо, крича об опасности. Не слышалось рева монстров или криков тревоги. Система не выдавала предупреждения о приближающейся угрозе. Я открыл глаза и сразу встретился взглядом с Кирой. Она лежала рядом, подперев голову рукой, и с явным интересом изучала мое лицо. В утреннем свете, пробивающемся через щели в каменной стене, ее глаза казались почти золотыми. «Ну привет», — произнесла она с легкой улыбкой. В ее голосе слышались игривые нотки. «Привет», — я потянулся и мягко поцеловал ее в лоб, вдыхая запах ее волос, странная смесь речной свежести и чего-то неуловимо личного, присущего только ей. «Только не вздумай влюбляться», — она шутливо ткнула меня пальцем в бок. «Да, ты оказался потрясающим напарником», — она многозначительно подняла бровь, особенно в постели. «Но давай не будем все усложнять», — я фыркнул, пытаясь придать лицу максимально серьезное выражение. «И в мыслях не было, и вообще, это ты тут разлеглась и глаз с меня не сводишь. Может, это тебе стоит быть осторожнее с чувствами?» Мы рассмеялись одновременно. Было что-то удивительно правильное в этом моменте. Никакой неловкости, никакой наигранности. Просто двое людей, которые прекрасно понимают друг друга. «Ладно, герой-любовник», Кира потянулась как кошка. «Может, организуем завтрак, а то после таких активных ночей аппетит просто зверский». Я достал из инвентаря походный котелок и заварку. Вода еще оставалась со вчерашнего вечера. Пока чай заваривался, мы сидели, прислонившись к каменной стене и завернувшись в один спальник. «Знаешь», — задумчиво произнесла Кира, делая глоток горячего чая, «я давно не чувствовала себя так спокойно, даже несмотря на все, что нас ждет». Я молча кивнул. «Действительно, впереди нас ждала база разрушителей, опасности, возможно, смертельные ловушки. Но сейчас, в этот момент, все казалось правильным и возможным. Когда пришло время выходить, я подошел к входу с особой осторожностью. Вчерашняя встреча с грозовым червем научила быть внимательнее. Медленно разрушил каменную стену, созданную фортификатором, и осторожно выглянул наружу. Но мир встретил нас только свежестью утра и пением птиц. Никаких монстров, никаких врагов. Просто прекрасное утро нового дня. Может, искупаемся напоследок? Предложил я, глядя в сторону реки. Неизвестно, когда в следующий раз представится такая возможность. Кира загадочно улыбнулась. Намекаешь на повторение вчерашнего? Вообще-то я имел в виду просто купание. Я сделал невинное лицо. Но если ты настаиваешь... Она рассмеялась и первой побежала к реке. «Догоняй, напарник». Вода была прохладнее, чем вчера, утренний воздух еще не успел ее прогреть, но это только добавляло бодрости. Мы плескались как дети, забыв на время обо всех опасностях и задачах. Вернувшись к расщелине, мы быстро собрали лагерь. Все уже было привычным, сказывался опыт постоянных перемещений, но что-то неуловимо изменилось в нашем взаимодействии. Появилась какая-то особая синхронность, словно мы научились читать мысли друг друга. «Ну что?» Кира закинула рюкзак на плечо и повернулась в сторону предполагаемой базы разрушителей, готов к новым приключениям. «Напарник, с тобой, хоть на край света», — ответил я, и мы оба знали, что за этой шуткой скрывается нечто большее. Впереди нас ждала база врага, новые испытания и опасности. Но почему-то именно сейчас я чувствовал себя готовым ко всему. Возможно, потому что теперь точно знал, мы прикроем спины друг друга, что бы ни случилось. Мы шли по тропе в сторону базы разрушителей, когда Кира вдруг нарушила уютное молчание. «Слушай», она немного помедлила, словно подбирая слова, «а у тебя там, в твоем мире, есть кто-нибудь? Ну, знаешь, ради кого хотелось бы вернуться?» Я на секунду задумался. «Да, есть». Нужно было видеть ее лицо в этот момент. Оно стало настоящей палитрой эмоций, от удивления к чему-то похожему на разочарование. Потом промелькнула тень обиды, которую она тут же попыталась скрыть за маской безразличия. И все это за какие-то доли секунды. Не то чтобы я прямо горел желанием вернуться. Поспешно добавил я, заметив эту бурю чувств. «Это немного другая история. Я перепрыгнул через поваленное дерево и подал ей руку. Его зовут Иван. Встретил его в первые дни после прихода системы. Тогда все только начиналось. Хаос, паника, первые зомби. Я помог Кире перебраться через препятствие. Нашел его в трансформаторной будке. Совсем пацан еще, перепуганный, голодный. Еле убедил выйти оттуда. Больше суток там просидел, в шоке от происходящего. Кира внимательно слушала, время от времени поглядывая на меня. И что было дальше? Стали бродить вместе. Знаешь, я улыбнулся воспоминаниям. Сначала я думал, что это я его защищаю. А потом понял, он меня не меньше спасал. Просто тем, что был рядом. Тем, что нужно было о ком-то заботиться. Мы на минуту остановились, чтобы сверить направление. Со временем он стал мне как младший брат. Может, даже ближе. В такие времена кровное родство уже не так важно, как то, через что ты вместе прошел. И где он сейчас? В голосе Киры слышалось искреннее участие. Когда началась вторая волна, я нашел хорошее место. Создал там что-то вроде поселения, деревню для выживших. Собрал нормальных людей, наладили быт. Я вздохнул, оставил его там, куда пацану скитаться. А сам пошел искать другие оазисы жизни. Тогда совсем жестко стало, мародеры, банды всякие. Люди порой страшнее зомби оказывались. Я перепрыгнул через ручей, вот в таких поисках и наткнулся на этот бета-тест, а потом и портал нашел. Ну а дальше ты знаешь, занесло на планету, где тебя встретил. Кира молчала, обдумывая услышанное. Так что да, закончил я, есть там Ваня, но он должен нормально справляться. Там хорошие люди были, научат его всему необходимому. Знаешь, Кира вдруг остановилась и посмотрела мне прямо в глаза. Теперь я понимаю, почему ты такой. Какой? Настоящий, просто ответила она и пошла дальше. А я остался стоять на месте, глядя ей вслед и думая о том, как странно иногда переплетаются наши судьбы. Где-то там, в другом мире, меня, возможно, ждет названный брат. А здесь, рядом со мной, идет девушка, которая за одну ночь стала кем-то невероятно важным. И почему-то именно сейчас я подумал, может быть, все эти порталы и перемещения были не случайны. Может, они вели именно туда, где мы должны были оказаться. В тот самый момент, когда я размышлял о неслучайности наших путей, произошло что-то необычное. Стрелка в моем внутреннем интерфейсе внезапно трансформировалась в восклицательный знак. Всего на секунду, но этого хватило, чтобы понять, система словно подтверждала мои мысли или делала на них особый акцент. «Слушай», — Кира прервала мои размышления об этом феномене, — «давай серьезно поговорим. Зачем мы идем к разрушителям?» Она перепрыгнула через небольшой ручей и продолжила. «Виктор говорил, их там около 30 человек. Это реально много. В прямом столкновении у нас нет шансов, сам понимаешь». «Понимаю», — кивнул я, помогая ей преодолеть крутой подъем. «А если начнешь действовать скрытно, устраивать тайные вылазки, они же быстро поймут, что происходит. Примут контрмеры, усилят охрану». Она остановилась и посмотрела мне в глаза. «У тебя вообще есть план?» «Если честно, я присел на поваленное дерево. Я думаю об этом с того момента, как мы решили туда идти. Но окончательное решение приму только когда увижу базу своими глазами. Но зачем? Зачем рисковать? Смотри, я обвел рукой наши потрепанные одежды. Я в этом хожу с самого начала. Что-то подбираю по пути, конечно, но ты видела, как экипирован был Виктор». Кира кивнула. «Да, его снаряжение выглядело впечатляюще. Вот именно, все системное, качественно сделанное. Может, не топовое, но явно на порядок лучше нашего. Я достал свой топор, посмотри на характеристики». Кира присвистнула, изучая параметры оружия. «Неплохой для самодельного». «Вот именно, самодельного, я убрал топор в инвентарь. Их экипировка создана здесь, в системе, профессиональными крафтерами. У них огромный опыт, в их мире уже больше 20 волн прошло». Я заметил, как в глазах Киры появился интерес. «Думаешь, у них может быть что-то необычное, что-то, чего мы даже не видели?» «Более чем уверен», — кивнул я. «Подумай сама. Снаряжение, оружие, провизия. За столько волн они наверняка накопили целый арсенал уникальных предметов». Кира задумчиво покрутила молнию между пальцами. «Допустим. Но как ты собираешься это все получить? Ты же не планируешь просто ворваться туда с боем?» «Конечно нет», — я усмехнулся. «Я же не самоубийца. Но у меня есть несколько идей». Я замолчал, заметив ее скептический взгляд. «Что? Помню я твои идеи, Она шутливо толкнула меня в плечо. Обычно они заканчиваются большим взрывом и срочным бегством. Эй, мои планы не настолько. Я запнулся, вспомнив несколько наших предыдущих приключений. Ладно, может быть, иногда они немного экстремальные, но в этот раз все будет по-другому. Да-да, конечно, Кира закатила глаза, но я видел, что она улыбается. Именно поэтому мы идем к базе, набитой врагами, имея только приблизительный план, не приблизительный, а гибкий, поправил я. К тому же, у нас есть преимущество, они не знают, что мы идем. Кира вздохнула. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, потому что если нет», она щелкнула пальцами, создав маленькую молнию, «придется импровизировать». «Опять, разве не в этом половина веселья?» подмигнул я, поднимаясь на ноги. Мы двинулись дальше, и я поймал себя на мысли, что несмотря на все опасности, которые нас ждут, я рад, что она рядом. С такой напарницей даже самый безумный план имеет шансы на успех. Лес расступился перед нами, образуя небольшую прогалину. Когда это случилось, из-за поваленного дерева метрах в 30 впереди выпрыгнуло существо, при виде которого мой мозг на секунду отказался воспринимать реальность. Арахноид-шакальник, уровень 24. Существо выглядело как жуткий гибрид шакала и паука, 8 суставчатых лап, покрытых жесткой шерстью, вытянутая морда с рядами острых зубов, и глаза много глаз, расположенных по бокам головы. Его шкура переливалась в солнечном свете, создавая впечатление металлического блеска. Красная надпись над головой существа говорила о его агрессивных намерениях. Мельком подумалось, за все время в этом мире системы я ни разу не видел мобов с желтой или зеленой маркировкой. Впрочем, времени на размышления не было, топор уже летел в цель прежде, чем я осознанно принял решение атаковать. Система приучила действовать на инстинктах. Краем глаза я заметил, как Кира приняла защитную стойку, вокруг нее замерцал едва заметный энергетический щит. Умница, подстраховалась на случай, если тварь прорвется через мою атаку. Топор вонзился твари в плечо, вызвав пронзительный визг. Не теряя времени, я уже метнул второй раз, целясь в голову. «О!» — вдруг воскликнула Кира, хлопнув себя по лбу. «Я же теперь могу!» Она вытянула руку в сторону существа, и с ее пальцев сорвалась ярко-голубая молния. Разряд попал прямо в цель, арахноид-шакальник задергался, словно подключенный к гигантскому электрошокеру. «Отличный ход!» — крикнул я, вновь посылая топор в цель. Существо даже не успело приблизиться на дистанцию ближнего боя. Последний удар оказался решающим, тварь рухнула, ее тело начало распыляться. Неплохая работа в команде, Кира подошла к месту, где упало существо, подняв лут. «О, смотри, стандартный паек выживальщика!» Действительно, среди добычи обнаружился паек, какая-то странная колба со светящейся слизью и, конечно же, камень душ. «Знаешь что, я подобрал трофей, а ведь мы с тобой реально хорошо сработались. Эта молния отличное дополнение к дистанционным атакам». Кира улыбнулась, пустив небольшой разряд пробежать между пальцами. «Да, похоже, этот грозовой червь оставил нам действительно полезный подарок». Кстати, она посмотрела в сторону, откуда выпрыгнуло существо. «А почему, думаешь, все мобы агрессивные? Ни разу не видела других отметок. Может, я убрал добычу в инвентарь, в этом мире просто нет мирных существ, или они где-то в других локациях». Новый порыв ветра принес запах гор, мы приближались к нашей цели. Где-то там, впереди, была база разрушителей. И после этой короткой схватки я почувствовал еще большую уверенность. С такой напарницей у нас действительно есть шанс. Знаешь, я перепрыгнул через поваленное дерево, а ведь раньше такой моб был бы серьезной проблемой. Огромной проблемой. Ага, Кира стряхнула с руки остаточные искры молнии, а сейчас просто легкая разминка. Она вдруг остановилась, и ее лицо стало серьезным. Слушай, а ты подумал вот о чем? Что если на базе окажется кто-то из ветеранов? Ну, с их родной планеты? В каком смысле? Я притормозил рядом с ней, в прямом. Раз там больше 20 волн было, это же сколько времени прошло, там же наверняка есть бойцы за 100-й уровень, с такими характеристиками, что нас обоих щелчком пальцев вынесут. Я покачал головой, вряд ли. Вспомни, что говорил Виктор, это самая маленькая база. Сомневаюсь, что они держат там элитных бойцов. Уверен, она скептически подняла бровь. Более чем, я постучал пальцем по виску. Интуиция молчит. Обычно если что-то действительно опасное впереди, она буквально кричит об этом. А сейчас, я пожал плечами, да и стрелка уверенно показывает именно туда. Кира закатила глаза. Ах да, твоя загадочная стрелка и мистическая интуиция. Самые надежные советчики в мире. Солнце уже перевалило за полдень, когда мы начали подниматься по предгорью. Тропа стала круче, под ногами все чаще попадались большие камни. Должно быть где-то здесь, пробормотал я, вспоминая описание Виктора. И тут мы увидели это. База разрушителей раскинулась перед нами примерно в 1,5 километрах, и даже издалека выглядела впечатляюще. Они мастерски использовали особенности ландшафта. Огромные валуны, кажущиеся натуральной частью пейзажа, на самом деле формировали первую линию обороны. Между ними были протянуты укрепленные деревянные стены, но не простые. Я заметил характерное мерцание магических усилений. Высокие деревья, растущие по периметру, были не срублены, а интегрированы в систему обороны. На их ветвях виднелись замаскированные платформы, видимо, наблюдательные посты. Сквозь густую листву проглядывали какие-то механические конструкции, возможно, системы раннего оповещения или средства защиты. В центре комплекса возвышалось массивное строение, похожее на природную скальную формацию, но слишком правильной формы, чтобы быть естественным. Его стены были усеяны небольшими окнами-бойницами, а крыша заканчивалась чем-то похожим на наблюдательную башню. Вокруг главного здания располагались постройки поменьше, искусно вписанные в ландшафт. Некоторые казались вырубленными прямо в скале, другие были построены между деревьями, словно являлись частью леса. «Впечатляет», – прошептала Кира. «Они явно знают толк в фортификации. Я заметил регулярное движение по периметру, патрули, обходящие свои участки. У главных ворот, замаскированных под естественный разлом в скале, дежурили трое охранников. Пойдем ближе», – я протянул руку Кире. «Только тихо». Активировав свою способность к скрытности, я почувствовал, как невидимость окутывает нас обоих. Мы начали осторожно приближаться к базе, выбирая места, где густой подлесок мог бы обеспечить дополнительное укрытие, даже если способность внезапно прервется. «Знаешь», — еле слышно прошептала Кира, — «может, твоя интуиция и права насчет элитных бойцов, но это место все равно выглядит чертовски неприступным». Я молча кивнул, продолжая изучать базу. Мы осторожно приблизились еще, остановившись примерно в 70 метрах от внешнего периметра. Держались подальше от протоптанных троп. Опыт подсказывал, что самые очевидные пути часто бывают самыми опасными. В какой-то момент я заметил первую интересную деталь. На северо-западном углу периметра росло массивное дерево, чьи ветви нависали над стеной. Казалось бы, очевидная брешь в обороне, но, смотри, шепнул я Кире, видишь, как странно поблескивает кора. Защитные руны, предположила она, именно. Они ожидают, что кто-то попытается использовать дерево. Но заметь, руны только на стволе и нижних ветвях. Кира прищурилась. А верхние? Да, я улыбнулся. Похоже, они не учли, что кто-то может добраться до верхних ветвей не через ствол. Второе наблюдение пришло, когда я заметил закономерность в патрулях. Каждые 40 минут происходила смена караула у главных ворот. И в этот момент, видишь, я указал на дальний пост. Когда меняется центральный караул, тот патрульный отвлекается на проверку прибывающей смены. Создается слепая зона секунд на 30. Не слишком ли очевидно, засомневалась Кира. В том и дело, они уверены в своих магических барьерах настолько, что позволяют себе такие мелкие небрежности. Мы отступили метров на 50 и начали медленно обходить базу по кругу, держась в густом подлеске. Я поддерживал скрытность, хотя это требовало все больше концентрации. Первую серьезную возможность мы обнаружили на восточной стороне. Там, где база примыкала к скале, виднелся узкий водосток, канал для отвода дождевой воды с гор. «Вот это интересно», – пробормотал я, изучая конструкцию. «Смотри, они установили решетку, но она выглядит новой», — подхватила Киру, — «в отличие от остальных укреплений, именно. Похоже, недавно заменили старую, а это значит, что раньше тут была проблема с проникновениями», — закончила она мою мысль. «Но самое интересное мы нашли», — завершая круг, — «на северной стороне, там, где начинался крутой горный склон, в скале виднелась расщелина, на первый взгляд, природная трещина, каких много в горах. Видишь следы на камнях?» Я указал на едва заметные царапины. Похоже на метки альпинистского снаряжения. Кира внимательно изучила расщелину. «Думаешь, они используют ее как запасной выход?» «Возможно. Но главное, обрати внимание на защиту. Вокруг расщелины была установлена сложная система магических барьеров и сигнальных устройств, но они все направлены наружу. Кира присвистнула. Защищаются от проникновения снаружи, а изнутри выход почти не защищен, кивнул я. Типичная ошибка, считать, что запасной выход нужно защищать только от внешних угроз. Мы отступили в безопасное место, чтобы обсудить увиденное. База разрушителей оказалась как крепким орешком, так и не такой неприступной, какой казалось на первый взгляд. Теперь нужно было решить, какой из обнаруженных слабых точек воспользоваться. «Знаешь», — задумчиво произнесла Кира, — «а ведь они действительно слишком уверены в своей защите, и это может стать их главной слабостью», — кивнул я, уже начиная формировать план в голове. Глава 13. Вот здесь я указал на точку, где массивная скала соединялась с оградой, переходящей в густую древесную линию. Это идеальное место для проникновения. Кира скептически приподняла бровь. «И чем же оно такое идеальное?» «Смотри, я начал рисовать схему на земле. Во-первых, это мертвая зона для двух ближайших постов. Во-вторых, деревья создают естественное укрытие. А в-третьих, ты опять собираешься использовать свое перемещение каким-нибудь безумным способом», вздохнула Кира. «Я бы сказал, креативным», подмигнул я. «Смотри, один прыжок на скалу, второй, вон на то дерево, и мы уже внутри периметра. И, конечно, никто не заметит два силуэта, летящих по воздуху», она закатила глаза. «Вот поэтому мы дождемся темноты». «Ладно, допустим», Кира присела рядом с моей схемой. «Мы каким-то чудом оказались внутри. Что дальше?» «А дальше включаем скрыт и методично снимаем часовых и наблюдателей. Тихо, по одному, как в том подземелье». Она фыркнула. «Помнишь, чем это закончилось? Эй, тот скелет сам споткнулся и упал. Я тут вообще ни при чем». Мы оба рассмеялись, вспомнив тот случай. Потом Кира снова стала серьезной. «А если поднимется тревога, тогда применяем мой любимый тактический прием. Бежим сломя голову. Я предпочитаю термин «стратегическое отступление» с элементами импровизации», важно поправил я. Мы еще раз прошлись по деталям плана. Кира указала на несколько слабых мест. «Вот тут», она обвела участок схемы, «патрульный может заметить движение, если повернет голову в неудачный момент. Значит, нужно точно рассчитать время между обходами. А здесь», она указала на другую точку, «если кто-то выйдет из этого здания, придется импровизировать. Опять, ну, у нас же неплохо получается», я пожал плечами. Солнце медленно клонилось к закату. Мы наблюдали, как меняется жизнь в лагере. Часть разрушителей действительно начала расходиться по своим помещениям. «Знаешь, что самое забавное?» – прошептала Кира, когда мы заняли позицию для прыжка. «Если все получится, это будет самый наглый налет в истории, а если нет, самый короткий». «Спасибо за оптимизм», – хмыкнул я, примериваясь к первой точке перемещения. Сумерки сгущались, превращая базу в набор теней и смутных силуэтов. «Самое время для действия. Готово?» Я протянул руку Кире. «Нет, но когда тебя это останавливало, я сфокусировался на приметном дереве, собираясь морально для перемещения и дальнейшего развития событий. В голове уже выстроилась вся последовательность действий. Прыжок, второй прыжок, активация скрыта при первом же прыжке, не выпустить руку Киры, не забывать следить по сторонам, особенно в тонких местах. И именно в этот момент, сначала это был просто звук, далекий, но быстро нарастающий шум движения чего-то через лес, треск ломающихся веток, глухой топот множества ног, рычание и шипение слились в единую какофонию надвигающегося хаоса. В лагере разрушители мгновенно среагировали, послышались крики тревоги, забегали караульные, в воздухе разлилось напряжение надвигающейся битвы, а потом я их увидел. Живая волна монстров выкатывалась из леса, словно кошмарное цунами из плоти и ярости. Впереди неслись степные прыгуны, трехметровые создания, похожие на помесь кенгуру с богомолом. Их острые передние конечности сверкали в последних лучах заката. За ними, тяжело ступая, двигались каменные крушители, массивные гуманоиды с кожей, покрытой базальтовыми пластинами. Их шаги оставляли глубокие следы в земле. Между их ног проскальзывали ядовитые скользуны, змееподобные твари с множеством маленьких лап и светящимися ядовитыми железами на головах. Идентификация противников. Степные прыгуны, уровень 28-32. Каменные крушители, уровень 25-30. Ядовитые скользуны, уровень 23-27, но это было только начало. Над этой массой возвышались древесные страйдеры, шестиногие создания высотой с двухэтажный дом, их тела были покрыты корой и мхом, а длинные конечности заканчивались острыми костяными наростами. В воздухе кружили ночные охотники, помесь летучих мышей с птеродактилями, их крылья с металлическим отливом создавали жуткий свистящий звук при каждом взмахе. И все это множество существ двигалось единой волной, сметая все на своем пути. С ужасом я осознал, что край этой живой лавины пройдет прямо через нашу позицию. «Кира». Я рывком притянул ее к себе. «Держись». Времени на объяснение не было. Активировав перемещение, я нацелился на высокую скалу поодаль. Дерево, которое изначально планировалось как точка проникновения, теперь казалось ненадежной соломинкой перед лицом этого потока монстров. Мы материализовались на каменном уступе как раз вовремя. Волна монстров достигла нашей прежней позиции, превращая все на своем пути в щепки и обломки. «Святые печеньки», – прошептала Кира, и я почувствовал, как она затаила дыхание. Теперь, с высоты, мы могли видеть истинные масштабы происходящего. Помимо уже замеченных существ, в потоке мелькали и другие твари. Кислотные плеватели с их полупрозрачными телами, начиненные токсичной жидкостью. Костяные жнецы, похожие на помесь богомола с мантикорой. Подземные грызуны, чьи клыки смогли прогрызать даже камень. Представляешь, если бы мы встретили это в открытом поле, я присвистнул, наблюдая, как первые монстры достигают периметра базы разрушителей. Кира только молча кивнула, ее глаза были широко раскрыты. Мы оба понимали, окажись мы на пути этой орды где-нибудь на равнине, наши шансы на выживание стремились бы к нулю. Первыми в оборону базы врезались степные прыгуны. Их мощные конечности с легкостью преодолели первый ряд укреплений. За ними, словно живой таран, двинулись каменные крушители. Их массивные тела сметали баррикады, как картонные макеты. «Похоже, — пробормотал я, — наш план проникновения только что стал неактуальным. Зато Кира крепче сжала мою руку. Будет очень интересное шоу». И она была права. То, что начиналось как наша маленькая диверсионная операция, внезапно превратилось в грандиозное столкновение сил, масштаб которого мы пока даже не могли осознать. Первая волна атаки разбилась о внешние укрепления базы, встреченная шквальным огнем. Разрушители действовали как хорошо отлаженный механизм, никакой паники, только четкие, выверенные действия. С наблюдательных вышек ударили энергетические турели, высвобождая потоки концентрированной магии. Степные прыгуны, оказавшиеся на переднем крае атаки, падали десятками, их тела рассыпались искрами опыта. «Смотри», — Кира указала на группу разрушителей на западной стене. «Это что, силовые копья?» Действительно, защитники использовали продвинутое вооружение. Их копья испускали волны энергии, разрезающие монстров как масло. Каждый удар находил цель, каждое движение было выверено годами тренировок. На восточном фланге группа магов создала переплетающийся барьер молний, поджаривая ядовитых скользунов, пытавшихся проникнуть через щели в обороне. Воздух наполнился запахом озона и паленой плоти. Но монстры не останавливались. За первой волной шла вторая, за ней – третья. Каменные крушители были, по всей видимости, невосприимчивы к большинству магических атак, методично долбили укрепления. Их массивные кулаки оставляли трещины даже в усиленных магией стенах. «Они как будто координируют атаки», – пробормотал я, наблюдая, как ночные охотники пикируют на защитников именно в те моменты, когда те перезаряжают турели. Разрушители ответили новым уровнем защиты. Из-за стен поднялись механические конструкции, похожие на огромных пауков. Их лапы оканчивались различным оружием, от огнеметов до каких-то излучателей. Один такой паук зацепил группу костяных жнецов замораживающим лучом, превратив их в ледяные статуи. Другой выпустил сеть энергетических разрядов, испепеляя кислотных плевателей прежде, чем те успели использовать свои токсичные атаки. «Впечатляет», — присвистнула Кира. «Теперь понятно, как они удерживают такую маленькую базу. Но даже этого было недостаточно. Подземные грызуны прорыли туннели под внешней обороной, выныривая прямо внутри периметра. Древесные страйдеры использовали свой рост, чтобы перешагивать через стены. Их длинные конечности кромсали технику и защитников. Разрушители не сдавались. Группа бойцов в тяжелой броне выстроилась фалангой, их щиты соединились в единую стену энергии. Они методично оттесняли прорвавшихся монстров, пока другие защитники перегруппировывались. В воздухе закружились магические конструкты, созданные заклинателями парящие кристаллы, окруженные вихрями стихийной энергии. Каждый такой кристалл испускал потоки концентрированной магии, превращая ночных охотников в падающие комья обугленной плоти. Но на место каждого поверженного монстра прилетали двое новых. Внезапно из командного центра вырвалась группа элитных бойцов-разрушителей. Их доспехи светились рунами силы, а оружие пульсировало древней магией. Они построились особым магическим. «Смотри», — выдохнула Кира, — «это же легендарная боевая формация». Пятеро воинов в центре подняли посохи, создавая над собой пентаграмму чистой энергии. 10 бойцов вокруг них синхронно взмахнули рунными клинками, и пентаграмма выстрелила 5 лучами концентрированной силы. Лучи прошили ряды монстров, оставляя после себя дорожки выжженной земли и рассыпающихся в прах тварей. Но даже такой всплеск силы не остановило натиск. Каменные крушители, прикрывая собой более мелких существ, продолжали методично долбить укрепления. На южной стене группа видать магов провела сложный ритуал. Земля под ногами атакующих монстров превратилась в зыбучий песок, а затем мгновенно затвердела, погребая десятки тварей. Но подземные грызуны быстро прорыли новые туннели, освобождая попавших в ловушку собратьев. «Они точно координируют действия», — воскликнул я, заметив, как степные прыгуны используют спины застывших каменных крушителей как трамплины, перелетая через магические барьеры. В этот момент из главной башни донесся гулкий звон. Древний артефакт разрушителей пробуждался к жизни. Огромный кристалл на вершине башни засиял ослепительным светом, и волна чистой магической энергии прокатилась по полю боя. Первая линия атакующих монстров просто рассыпалась в прах. Вторая начала каменеть, превращаясь в причудливые статуи. Третья замедлилась, борясь с эффектом заклинания. Но это был не конец. Древесные страйдеры, чья природная магия давала им определенный иммунитет, прорвались через ослабленный барьер. Их огромные конечности крушили укрепления и защитников. Группа разрушителей начала снова магичить. Воздух наполнился звоном тысячи невидимых колоколов, а затем небо над базой потемнело, собираясь в воронку чистой магической энергии. Из этого водоворота силы начали падать сгустки концентрированного света, каждый размером с легковушку. Где они касались земли, монстры просто переставали существовать, оставляя после себя только облака искрящегося опыта. Но цена такой мощи была огромной. Я видел, как разрушители, поддерживающие ритуал, падали один за другим, обессиленные или того хуже. «Они не смогут поддерживать это долго», – прошептала Кира. В этот момент произошло неожиданное. Группа костяных жнецов, прикрываясь телами каменных крушителей, добралась до одной из магических батарей, питающих защитный барьер базы. Их костяные лезвия вспороли кристалл, и часть периметра погрузилась во тьму. Но разрушители показали, почему их боятся даже монстры. Элитный отряд, тот самый, что выскочил из центрального здания, перестроился в новый боевой порядок. Их оружие засияло еще ярче, а руны на доспехах начали пульсировать в едином ритме. Воины двигались как единое целое, их мечи оставляли в воздухе светящиеся следы, складывающиеся в сложные магические узоры. Каждый взмах клинка посылал волну чистой энергии, разрывающую монстров на части. Постепенно натиск монстров начал ослабевать. Защитники, хоть и понесли тяжелые потери, удерживали свои позиции. Последняя волна атакующих существ разбилась о возрожденный магический барьер, и поле боя начало затихать. Когда пыль осела, мы увидели истинную цену победы. Большая часть защитников лежала без движения, многие постройки были разрушены, а магические батареи полностью истощены. Но база устояла. «Вот это было впечатляюще», — произнесла Кира, и я молча кивнул. Теперь мы знали точно, разрушители не зря заслужили свою репутацию. Но мы также видели, насколько они сейчас уязвимы. Возможно, это был наш шанс. Мы отступили на безопасное расстояние от базы, устроившись на скальном выступе, откуда открывался хороший обзор. Последние искры магической битвы медленно угасали в вечернем воздухе. «Слушай», — я повернулся к Кире, все еще находясь под впечатлением от увиденного, откуда у них столько магии, и такой мощной, я за все время, как пришла система, не видел ничего подобного. Кира задумчиво провела пальцем по камню, оставляя слабый электрический след. «Знаешь, это интересный вопрос. Все дело в возрасте системы в конкретном мире». «В смысле?» Я придвинулся ближе, заинтригованный. «Смотри», она начала чертить на камне схему. «Чем больше волн проходит в мире, тем сильнее система его меняет. Это как эволюция, только направленная и очень быстрая. И она почему-то ведет к усилению маги, не совсем. Кира покачала головой, не то чтобы именно к маги. Система просто меняет фундаментальные законы реальности. В некоторых мирах это проявляется через усиление магических аспектов. Я вспомнил ту невероятную воронку энергии над базой, как у этих разрушителей. Они же говорили, что в их мире прошло больше 20 волн. Именно. Кира оживилась. Но вот что интересно, я слышал о мирах, где все пошло совершенно иначе. То есть, были миры, где система толкала развитие в сторону технологий. Что, если задуматься, выглядит более логичным. Она замолчала, подбирая слова. Почему более логичным? Потому что сама система, она ведь больше похожа на искусственный интеллект, чем на какое-то божество, разве нет? Все эти интерфейсы, уведомления, числовые параметры. Я задумался. Действительно, в этом была логика. Но тогда как объяснить магию, как высокотехнологичное и может порождать что-то настолько иррациональное? Кира пожала плечами. А может, для достаточно продвинутого и магия, и технология, это одно и то же, просто разные интерфейсы для взаимодействия с реальностью? Знаешь, я поймал себя на мысли, может быть, именно поэтому разные миры развиваются по-разному, система экспериментирует, пробует разные пути эволюции, возможно, Кира создала маленькую молнию между пальцами, но как все это состыкуется, полная загадка. Почему в одних мирах появляется магия, в других – продвинутые технологии, а в некоторых, возможно, что-то совершенно иное, о чем мы даже не подозреваем, добавил я. Мы помолчали, глядя на затихающую активность в базе разрушителей. Где-то там, в их родном мире, система пошла по пути усиления магии, и результат мы только что наблюдали в действии. «Как думаешь?» – спросил я после паузы. «Сколько еще тайн скрывает система?» Кира усмехнулась. «Думаю, мы только начинаем царапать поверхность, и может быть, она посмотрела на меня, именно поэтому твоя загадочная стрелка привела нас сюда, чтобы мы начали понимать что-то большее». Я машинально коснулся места, где в моем интерфейсе располагалась стрелка. Возможно, Кира права, возможно, все это – часть какого-то большего плана, который нам еще предстоит раскрыть. Глава 14. За разговорами прошло около часа. Мы внимательно наблюдали за базой, отмечая все изменения после нападения монстров. Самым интересным оказалось то, что элитный отряд, показавший такую впечатляющую магическую мощь, куда-то исчез. «Ушли порталом», — уверенно сказала Кира, указывая на центральное здание. «Помнишь, что Виктор говорил? Портальное в самом центре». «Угу», — я прищурился, пересчитывая оставшихся защитников. «Раз, два, шесть человек, всего шестеро после такой бойни, а почему элита не осталась?» Кира задумчиво покрутила молнию между пальцами. «Как-то странно бросать базу почти без защиты».